Глава 32. Лусин, выбравшись из гостиницы «Созвездие Орла», сразу затосковал по своим чудищам. Да что с ними случится? Пегасы дерутся, а драконы жуют траву. Кому на Оре нужны твои примитивные создания? Не говори, бормотал он, не надо. Хорошие. Проваливай, сказал я, надоел до смерти. Желаю пегасам попасть в пасть дракона. Лусин счастливый долго хохотал. Таким забавным показалось ему мое пожелание. Два пегаса из смирных, пусти их, загонят любого дракона. Я завернул к себе и поспал часок за вчерашнюю бессонную ночь. Меня разбудил вызов Веры. Она требовала меня к себе. Вера порывисто ходила по комнате. Иногда что-нибудь брала со стола и, повертев, клала обратно. На столе у нее множество пустячков, кристаллики с записью, крохотные осветители, зеркальцы, гребешки, духи, книги первого века. Когда Вера волнуется, у нее темнеют глаза. Сейчас они были почти черные. Она встряхивала волосами, волосы спадали ей на глаза, и она отбрасывала их. В гневе Вера только и делает, что взмахивает волосами. «Трясет головой, как лошадь», — мстительно думал я в детстве, когда она отчитывала меня. Разгневанная она так хорошеет. Все неприятные минуты моего детства связаны с образом рассерженного красивого лица. С той поры я недолюбливаю красивых женщин, и это уже навсегда. Красота для меня неотделима от резких слов. Сегодня Вера была красивее, чем когда-либо. Теперь я твердо знал, что у них с Ромеро разрыв. «Ну, что ты нашел нового, Элли?» Она делала усилия, чтоб слушать. Она сразу поняла, что мы совершили открытие. До сих пор было известно, что галакты появлялись на одной отдаленной звезде Геат в 150 светогодах от Солнца. Теперь следы их обнаружены в Альтаире, в ближайших наших звездных окрестностях. Из твоей находки следует, что галакты со своими врагами могут появиться и в Солнечной системе, если уже не появлялись в ней, — сказала Вера. То, о чем мы на Земле говорили лишь как о теоретической возможности, стало реальной угрозой. Но снова, кто такие разрушители, пленившие галактов? Почему их нет на картине? Не духи же они в самом деле? Чем ты объясняешь бегство альтаирцев, брат? Я развел руками. У меня не было объяснений. Еще одна загадка. А теперь поговорим о другом. О другом это значит о Ромеро, сестра? Да, о Ромеро. 3 часа назад мы с Ромеро запросили мум, кто из нас прав. И машина ответила, что я не права. Помощь звездожителям она объявила несовместимой с принципом, что все совершается для блага человечества и человека. Машина соврала. На Земле запросим большую. Нет, машине можно верить, Элли. Если она и не содержит всех знаний большой, то принципы истолковывает правильно. Такой же ответ даст и большая. Я смотрел на Веру во все глаза. Раньше она не уступала, если чувствовала свою правоту. Меня охватила обида за прекрасных вегажителей, за добрых и смертоносных альтаирцев, даже за болтливых, дурно пахнущих, но по-своему симпатичных ангелов. Ромеро умело воспользовался последними данными. Он поднимает крик, что человечеству грозит чуть ли не гибель. А социальные наши машины, конечно, проштампуют его версию. Раз над человечеством нависла опасность, нужно думать только о человеке. На то они и машины, чтобы мыслить по-машинному. «Быстро ж ты отступаешься, Вера! Быстро, быстро!» Она подошла к окну и закинула руки за голову. Я видел лишь ее профиль, ровный нос, тонкие брови, высокий лоб, пухлую нижнюю губу. очень яркую на матовом лице. Красоты в ней больше, чем силы. А когда идет борьба, нужны кулаки. Тебе кажется, что я отступаю? Хотел бы, чтобы не казалось. Она отошла от окна. Я не отступаю. Я начинаю борьбу, но не с машиной. Что машина? Справочный механизм. Что в нее вложит, то и получит. Я хочу поставить перед человечеством вопрос, не пора ли расширить принципы нашего общественного устройства? Они существуют неизменными 500 лет. Не настало ли время развить их дальше? Мне подумалось, что она захватывает чересчур далеко. Нужно по-иному сформулировать вопрос, и машина даст иной ответ. Ромеро тонок, он нашел хитрый ход. С ним надо бороться его оружием, отыскать формулировку похитрее. С ним надо бороться открыто и прямо, Элли. Ты ошибаешься, Ромеро не тонок. Он умен, но примитивен. Среди дикарей тоже встречались умные люди. Слушай, как все это представляется мне. Она и раньше любила рассказывать друзьям то, с чем потом выступала на совете. Я не терпел ее длинных речей, но это казалось мне изложением собственных моих мыслей. Вера начала с 2001 года старого летосчисления, памятного года, когда человечество объединилось в единое общество. Год объединения стал первым годом новой эры. Подлинная история человечества началась с осуществления в жизни принципа «общество существует для блага человека», каждому по его потребностям, от каждого по его способностям. В те начальные годы принцип этот был лишь пожеланием, предстояло сделать великую идею повседневностью быта. Почти 600 лет протекло с той поры, и все эти годы человечество усовершенствовало себя. Оглянуться, голова кружится. За все предшествующие тысячелетия не было столько доброго совершено для человека, сколько за эти 5 веков. Каким бы жалким показался прославленный рай рядом с нынешней землей. Но на этом кончилось лишь наше младенчество, не больше. Мироздание ребенка эгоцентрично, в центре вселенной он, а все остальное вращается вокруг него. Приходит время, и он узнает свое истинное место в мире. Он становится сильнее и умнее, но из центра мира превращается в его рядовую частицу. Таково и нынешнее человечество. Оно увидело, формы разумной жизни бесконечно разнообразны. Природа не исчерпала себя в человеке. Возможно, над альтаирцами или альдебаранцами ей пришлось потрудиться даже больше, ибо там покрупнее были препятствия для развития разума. Человечество, наконец, узнало свое место во Вселенной. Оно скромно. И вот тут начинается испытание глубины человека. Мы открыли иные общества. Что мы нашли в них? Достигли ли они нашего уровня жизни? Превзошли ли его? Удалось ли им овладеть могучими силами, что покорны нам? Нет. Они мучительно борются за существование. Жизнь их — сплошное родение о тепле, о свете, о хлебе, добываемом в поте рук своих. В этом месте я прервал Веру. Это не распространяется на галактов. У тех развитая машинная цивилизация. Мы о них пока что мало знаем. Возможно, когда-нибудь мы заключим с галактами союз для помощи обществам низких ступеней развития. Сейчас же эта задача стоит перед нами одними. Я вспоминаю, как сказала она, как менялись отношения между людьми. Человечество начало со свирепой взаимной ненависти. Человек человеку волк. Падающего толкни. Каждый за себя, один бог за всех. Таковы были жестокие символы веры тех далеких времен. Что заменило их, когда человечество достигло единства? Гордая формула — человек человеку друг, товарищ и брат. Почти 5 столетий жили мы под сенью этой формулы, ибо никого не знали, кроме человека. А теперь пришло время расширить эту формулу. Человек всему разумному и доброму во Вселенной — друг. И вот Ромеро объявляет, что она противоречит принципу «общество живет для блага человека, каждому по его потребностям». И машина поддерживает его. Но я утверждаю, если примут мою формулу, принцип «каждому по его потребностям» остается. Старое из 20 века понятие «потребности», заложенное в программу машин, стало узко. Тогда к потребностям относили создание обеспеченной благами справедливой жизни человека среди людей. Звездожителей мы не знали, а сейчас человек стал лицом к лицу с иными мирами. Можем ли мы равнодушно пройти мимо разумных существ, томящихся без света, тепла и пищи? Повернется ли у нас язык бросить им «вы сами по себе, мы сами по себе»? Прозябайте, коли лучшего не сумели. А раз появились новые обязанности, то возникли и новые потребности. Мы должны стать достойны самих себя. Мы вступаем в следующую стадию нашего развития — выход в широкий мир. А наши государственные машины застыли на уровне, когда человечество знало лишь себя. Они выражают наше младенчество, мы же стали взрослыми. Надо изменить их программу, вот мой план. Сомневаюсь, чтобы Ромеро удалось долго торжествовать». Как меня не захватили мысли веры, я не мог не указать, что все опять упиралось в проблему галактов. Не скажут ли ей, что рискованно начинать космические преобразования, когда мы не знаем, что ждет нас завтра? Уже сказали. Ромеро. Но на их возражение у меня есть ответ. Разузнаем, какая реальность скрывается в известиях о галактах, это первое. Второе — только не впадать в панику. Миллионы лет нашу систему посещали эти таинственные существа, лишь на отдельных звездах о них сохранились предания. Почему мы должны вести себя так, словно завтра ожидаем вторжения? И третье, самое важное. Если где-то в межзвездных пространствах бушуют жестокие войны, и войны эти могут затронуть нас, почему нам заранее не объединиться со звездными соседями для отражения враждебных нашествий? Разве объединенные мы не станем сильнее? А кто доказал, что будут одни противники? Галакты так похожи на нас. Неужели они станут врагами? Ресурсы, Вера. Человеческие ресурсы не безграничны. Ты понимаешь, я высказываю не свою мысль, но твоих противников. Наши ресурсы огромны, и в нашей воле их увеличить. Я молчал, прежде чем задать Вере новый вопрос. До сих пор мы никогда не беседовали о ее личных делах. А Ромеро, Вера, неужели твои доказательства на него не подействовали? Мне всегда казалось, что у вас полное духовное единение. И мне так казалось... — сказала она с горечью. — Я думала, что нет человека ближе мне, чем он, ну, кроме тебя, конечно. Вероятно, я просто закрывала глаза на многие его недостатки. А вчера ночью он кричал, топал ногами, ругался. Ты просила его успокоиться? Я прогнала его. Я сказала, что он мне омерзителен. — Ты всегда резка, сестра. Я права, Элли. Это единственное важное. Я права. А когда он ушел, мне показалось, что у меня разваливается голова. Почему Ромеро? Нет, почему он? Ну, пусть бы другой. Я бы пережила это. Мало ли какие люди попадаются. Но Павел... Я верила в него, как в себя. Гордилась им. Ты этого не поймешь, Элли. Ты еще никого не любил. Воодушевление, охватившее ее, когда она излагала мне свои доказательства и предложения, угасло. Она оказалась еще измученнее, чем утром. Я молчал, не зная, что сказать. Потом я спросил, как ты мыслишь себе борьбу с Ромеро? По возвращении на землю мы обратимся к людям с просьбой решить, кто прав. Коллективный человеческий разум и воля будут высшими судьями.